Кто такая твоя Нана? Нана? Сергей Андреевич опешил. Так тебе мать сказала. Когда же вы успели? Я думала, она забыла про меня, сильно смутившись, залепетала Варя. Я вышла из сарая и пошла ее искать. Вдруг слышу, вы разговариваете, слышу обо мне. Я хотела уйти. «Ну, раз ты слышала, Сергей Андреевич смертельно побледнел, ты и прекрасно. Я согласен на все. Но выяснять нам больше нечего». «Какой жертвенный!» Варя не все понимала, но была оскорблена. «Что я от тебя такого требовала, что ты согласен?» «Ты же все слышала, сорвался Сергей Андреевич. Что тебе еще надо, чтобы я умер?» «Что с тобой? Что я слышала?» — изумлялась и ожесточалась Варя. «Я не желаю разговаривать в таком тоне». «Ишь ты в таком тоне!» — издевательски процедил Сергей Андреевич. «Прятаться, подслушивать — хороший тон». «Я не подслушивала», — возмутилась Варя. «Возьми себя в руки». «В руки, в руки!» — грубо передразнил Сергей Андреевич. «Может, наложить на себя руки?» Он истерически рассмеялся, будто всхлипнул и неуклюже коряво побежал. «Сережа!» — позвала, испугавшись, Варя. И Сергей Андреевич побежал быстрее и уверенней. На день опускался вечер. Откуда-то нагнало облаков. И они мчались там, перегоняя друг друга, а внизу как-то особенно стихло. Екатерина Андреевна подошла к тому же сараю, и губы ее шевелились. Скулил волчонок. Екатерина Андреевна распахнула дверь в сарай. Из темноты, пощенячьи извиваясь, тут же выполз волчонок и стал лизать ей руки. «Варя!» Робко позвала Екатерина Андреевна. «Пустота!» «Господи!» — запричитала Екатерина Андреевна. Она же обиделась. «Ни на что не гожусь, в жизни всем портить гожусь. Всем-всем только мешаю. Прав, Сережа. Лишняя я, устарела я. Не должна я больше жить, не могу. Совсем уже не могу, и все жива, Господи!» Екатерина Андреевна тяжело пошла к дому, за ней вился волчонок. Опять, когда ее никто не видел, она еще постарела, будто шли в этот день не часы, а годы. По двору сумрачный кружил Иван Модестович. «Катенька, можно я тоже в баньку пойду?» Жалобно, как ребенок, как у ног волчонок, скулил он. «Что это ты такой послушный? Шел бы, не спрашиваясь. Директор не пустил». Екатерина Андреевна чуть удивилась. «Правильно сделал». Екатерина Андреевна направилась к движку. Движок почихал и завелся. Ломясь, как лось, сквозь чащу, растерзанный, злосчастный Сергей Андреевич выбегает на берег реки и останавливается, еле дыша. «Вот», — говорит он, и обессиленный опускается на песок. «Все». Он закрывает глаза. Последние отчаянные мысли разглаживают его лицо. Ему страшно. «Это конец», — шепчет он. Но пот и слезы просыхают, дыхание выравнивается, он садится, смотрит с удивлением на широкую воду, усмехается. «Плаваю я хорошо», — усмехается он. «Отравиться я не могу, потому что успею найти противоядие. Ружье в этой пьесе уже стреляло». «Господи!» — в глубоком отчаянии восклицает он. «Что делать?» Делать нечего. Он входит в баню. «Ого-го! Сюда, Сергей Андреевич, сюда! Веничек!» общество